Откровение. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня приблизились к окончанию изучения последней необычайно замечательной пророческой книги Библии «Откровение», которую даровал Господь апостолу Иоанну. Она покрывает события, о которых пророчествовал пророк Даниил. Это 70-я неделя или седмица, символически свидетельствующая о судах Божиих и явлении во славе Господа Иисуса Христа о конце времен. Другими словами, о заключении кольца событий на земле, от духовного падения Адама и Евы в Едеме до тысячелетнего царства Господа нашего Иисуса Христа, которое Он установит на истрадавшей от греха земле. Израиль и его духовное возрождение, обращение ко Христу, Голгофскому Мессии, здесь открывается на видном месте потрясающих сердце событий. Поэтому книга Даниила и Откровение весьма тесно соприкасаются одна с другой, проливая пророческий свет Божий на события конца века. Три волнующих душу видения были дарованы Иисусом Христом апостолу Иоанну. Первое. Откровение 1 глава с 9 стиха по 3 главу 22 стих. Второе. 4 глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. Третье. 17 глава с 1 стиха по 21 главу 8 стих. Семь печатей, семь труб, семь чаш гнева Божия справедливого. Третье видение связано с грядущими судами над Вавилоном, над центром и его сферой и влиянием во всем мире. Это суд Божий над ложными религиями и идеологиями, навеянными дьяволом в умы и сердца беззаконного человечества. Антихрист и его сообщник-лжепророк, имитирующий Христа Иисуса, и их вдохновитель и покровитель-дракон, дьявол, будут осуждены и побеждены Господом Иисусом Христом. Вспомните то, о чем мы говорили неоднократно, что Вавилон древний стал гнездом этого отступления от живого Бога. Бытие, 11 глава. Началось идолопоклонство. Читайте книгу Даниила, 3 главу, о Навуходоносоре, о его истукане и поклонении ему, а также о верности Богу трех еврейских пленников. Их верность, страдание, избавление чудесное укрепляет нас в вере ныне. Великое долготерпение Божие по отношению к беззаконному человечеству пришло к концу, и чаша праведного гнева его пролилась. Совершили суды. Вавилон ответил за кровь пророков и святых Божиих. Много крови пролили и безбожные вожди, много мучений нанесли они христианам. Откровение, 18 глава. Господь Бог, Вседержитель, царствует. Раздались торжественные возгласы святых. Исполнились и слова апостола Павла, второго послания к Фессалоникийцам, первой главы. 19 глава Откровения открывает торжественную картину выступления на битву Сына Божия со всеми силами беззакония и дьяволом и с его помощниками и демонами. Слезы не затмят глаз победителя. Небожители и Церковь Христова будет царствовать с ним, и он победит. Царь царей и Господь господствует, шествует. Будет знамя его и на одеянии его. Эти слова Вседержителя. Величие и святость будут сопровождать его. Благословенного Господа Иисуса Христа. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольщал принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. оба брошены в озеро огненное, горящее серою. Победа совершилась быстро над дьяволом. Господь славой совершил это поражение. Бог мира сего, возмутившийся пред Святой Троицей еще до создания человека на земле, теперь был поражен всесильным Богом. Приблизилось время благословенного периода тысячелетнего Царства Христова, правление правдой, царство мира и благоволения. Исполнится пророчество пророка Исаии и так далее о мире и благоволении даже среди хищных зверей и всего живого. Дитя будет играть над норою аспида, лев и ягненок будут наслаждаться природой, однообразно и Богом, не делая вреда друг другу. Говорят, это иллюзия, но неверующий горько ошибается. Однако человечество будет носить в своей природе склонность ко греху. Сказано, что столетний грешник будет проклинаем. По прошествии тысячи лет сатана будет освобожден и возмутит снова человечество против царя мира, Господа Иисуса Христа. Откровение 20 глава 7 стих. Бог допустит это, дабы открыть внутреннюю природу невозрожденного человека, который склонен ко греху. Совершится последний Армагеддон. Снова сатана будет поражен на веки веков и брошен в озеро огненное, где Антихрист и все его сподвижники. Ужасная картина. Положение беззаконных людей всех веков будет связано с праведным судом Божиим перед Белым престолом. По делам их они будут судимы. Мы же, которые во Христе, будем присутствовать там, но судимы не будем. Господь Иисус понес наказание наше за нас на кресте Голгофском. Мы примем участие в суде над падшими ангелами, а также в суде над миром нечестивым. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Важные слова Откровения, 20 главы 14 стиха. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Наказание смерти пало на прародителей наших. Бытие 2 глава. Но теперь всему пришел конец. Смерть не существует больше. Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий с неба, приготовленный как невеста для мужа своего. 21 глава, 2 стих. Какое чудное видение! Вспомните Авраама, который ожидал города, которым имел основание, и строителем, и создателем есть Бог. Евреям 11 глава 10 стих. Апостол Петр говорит, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда или праведность. Второе послание Петра 3 глава 13 стих. Проходят столетия, минует генерации человеческого рода, но мы все еще ожидаем этого града нового, где не будет больше ни слез, ни болезни, ни страданий, ни смерти больше не будет. О, какое видение! Какая реальность! Это не иллюзия, не мечта человечества, умственного духа, усталого духа на земле, но правда Божия, исполнение пророчеств Господних, завершение плана спасения человечества. В Откровении 21 главы с 9 стиха по 22 главу 5 стих сосредоточено четвертое видение, дарованное Христом Иоанну. В этом снисхождении Нового Иерусалима также появляется дерево жизни. Оно было в Едеме. Там оно давало жизнь, а здесь чудесное исцеление для народов. 22 глава, 2 стих. 12 раз, приносящие плоды свои в течение года. Какое обилие! Плодотворие! Какая радость на новой земле! Итак, приходим к заключительной части чудной книги Откровения, фактически книги о поднятии занавеса на грядущее событие при явлении Господа Иисуса Христа во славе на землю. Все новое открывается на новой земле и на новом небе. Занавес поднят. Победа Господа Иисуса Христа окончательно совершилась над сатаною и его дьяволом, а также над драконом и его сподвижниками на земле. Кольцо вечности заключилось гармонически. План Божий совершился. Какая красота и радость для искупленной от греха земли! Господу нашему Иисусу Христу слава и честь во веки веков! Он будет царствовать на новой земле и на новом небе во веки и веки. Аминь.